Говорит радио «Свобода». После болезни. Это моя уже 233-я беседа, с тех пор, как я начал регулярно, раз в неделю выступать с беседами перед микрофоном лондонской студии «Радио Свободы». Этой беседы, собственно говоря, могло уже и не быть. В сентябре прошлого года со мной случился инфаркт, причем очень тяжелый. По мнению врачей, я остался жить лишь чудом. Долго я лежал в больнице, потом долго отходил дома и отошел. Но в смерти я побывал. Недолго, правда, но два раза. Один раз у меня сердце полностью остановилось на 6 секунд, через час-другой остановилось на 15 секунд. И это на медицинском языке называется клинической смертью. Оба раза врачам удалось пустить его снова с помощью сложной современной медицинской техники и их собственной самоотверженности. Они бились со мной, не отходя, 10 часов, но когда потом, валясь с ног, пошли спать, то, как я позже узнал, звонили дежурной сестре много раз среди ночи, потому что, опять-таки, как потом они сами мне сказали, не были уверены, что я доживу до утра. Я дожил. Лень мне сейчас рыться в старых рукописях, но год или два тому назад была у меня беседа о том, что чувствуют люди, побывавшие в клинической смерти, а затем вернувшиеся к жизни. Я рассказал, что на эту тему написано в западной литературе, что некоторые оживленные говорят, что в те секунды, когда они были клинически мертвы, они якобы парили в воздухе, видели сверху врачей, пытающихся оживить их тело. Затем летали куда-то, не то через подобие туннелей, не то через подобие долин, встречали близких, давно умерших. Те им говорили: «Ну еще не пора, возвращайся обратно». Но главное, все те, кто это рассказывает, переживали неописуемое счастье, такое, что нельзя выразить словами. До такой степени счастья, что некоторые даже потом, после оживления, были в претензии к врачам. «Зачем вы меня оживили?» На эту тему выпущены книги, причем некоторые написаны самими врачами, которые долго и кропотливо собирали подобные показания по всему миру. И многих людей эти книги, естественно, взбудоражили, и меня в том числе. Я с самых юных лет, еще со времен войны, помню, был ужасно неудовлетворен, когда читал в газетах, что врачи оживляли тяжело больных, у которых сердце остановилось, возвращали их из клинической смерти. Ну и что говорят эти ожившие люди? Ведь они могут рассказать нам, как выглядит смерть. Никогда ни строчки, ни слова, ни полслова в советской печати об этом не было. А самому лично встретить человека, вернувшегося из смерти, мне все никак не удавалось. Недомолвки печати заставляли невольно подозревать, что тут что-то кроется. У нас все война. Разбился самолет тайно. А если там были иностранцы и тайну уж никак нельзя сохранить, то напишут две строчки, что разбился, а как разбился, почему, какие люди погибли, или если кто-то спасся, то как. Тайна, черт возьми. Самое главное, самое важное, никому не положено знать. А это же ведь так естественно. Нам хочется знать. Но вот уже сколько тысяч и тысяч людей за последние десятилетия были оживлены после того, как пережили клиническую смерть и на Западе не замедлили воспользоваться их показаниями, выпустили целые книги. Ваше дело верить им или нет, но по рассказам некоторых получается, что тот свет, загробный свет, вроде есть. Может, по этой причине в СССР утаивают показания оживленных. Тогда же, ведь все материалистическое учение окончательно рассыпается в прах. И так я был зол тогда, в юности, что придумал вот что. Был тогда жив еще мой дед, Семирик Федор Власович. Иногда мы с ним вели такие богословские разговоры на уровне. Есть Бог или нет? Есть тот свет или нет? Дед, конечно, не сомневался, что есть. Но я был уже весьма начитанный и ловкий спорщик. И деду приходилось признавать, что для такого спора ему явно не хватает аргументов. Тогда мы и договорились, что когда дед умрет, он любой ценой даст мне знать, есть ли тот свет и как там. Причем не раз, не два, а много раз я просил его, и он очень искренне обещал дать знать. То ли привидением явиться, то ли сообщить какими-нибудь знаками. Наконец, во сне явиться. Так договорились. Мало мне этого. Боялся я, что дед все-таки забудет. Такой же тогда договор заключили мы с отцом. Тут было вообще забавно, потому что мой отец, Кузнецов Василий Герасимович, был стопроцентным атеистом, член партии с 18-го года, важная шишка. Я, правда, вырос без него, они с матерью развелись, когда я был еще ребенком. Но на старости лет они с матерью опять сошлись, и только тогда я узнал своего отца, уже в старости, на пенсии, и отнюдь не того большевика-ортодокса, каким он был всю жизнь, а скорее наоборот. И мы с отцом тоже договорились, что если он умрет и окажется, что тот свет есть, то он даст мне весть оттуда любой ценой. Поскольку в те времена я сам был своего рода шишкой, известным советским писателем и членом партии, конечно, то это должно было выглядеть забавно. Такой договор между двумя коммунистами из тех, кого называют элитой советского общества. Дать, мол, друг другу знак с того света, если он есть. Дед умер глубоким стариком в 1962 году, прожив 92 года. Он был 1870 года рождения, ровесник Ленина, только никто его юбилеев не справлял. Бурная и тяжелая жизнь большевика свела моего отца в могилу гораздо более молодым. Он умер 65 лет от роду, через 2 года после деда. С тех пор ни разу никакого знака, ни ползнака я от них не получал. Я говорил об этом близким и знакомым, разводя руками. Ну уж какое там привидение? Ну хотя бы уж просто приснился бы тот или другой. Снились все, кто угодно. Сталин мне снился. С Лениным я однажды в ложе театра сидел. Гитлер снился. Хрущев. Тот вообще почему-то больше десятка раз снился. И все знакомые и близкие. Ну все, кто угодно, снились. Отец же и дед ни разу. Ни разу. До прошлого 1978 года, это значит, со смерти деда прошло 16 лет, со смерти отца 14. И вдруг в прошлом году мне приснились оба сразу. В одном сне. Приснились как-то прозаически. Ничего особенного не говорили, не делали. Просто мы все трое были в одной комнате. Обычно для снов нарушение реальности было в том, что каждый из нас выглядел в максимальном своем возрасте. Дед как 92-летний, отец как 65-летний. Хотя такими они в жизни не встречались. Последний раз дед и отец видели друг друга задолго еще перед войной. И я с ними был не довоенный мальчик, не послевоенный спорщик, а я сегодняшний, взрослый человек под 50. Этот сон приснился мне в ночь на 4 сентября 1978 года. Я имею обыкновение записывать оригинальные сны. Некоторые пригодятся при литературной работе, а кроме того, я давно исследую очень интересную разновидность снов. Так называемые эмигрантские сны – очень любопытная вещь. Так что я знаю точную дату, потому что сразу этот сон записал. К сожалению, проснувшись, я не вспомнил, о чем мы с дедом и отцом говорили. Осталось лишь впечатление, что ни о чем важном. Но поразительно все же было, что они таки долго, 14 и 16 лет, не снились, а тут вдруг взяли и приснились сразу оба. Я был разочарован, что ничего такого не случилось. Ни тот, ни другой в порядке выполнения договора, ничего из того, о чем я их так просил, не рассказали. Ну простой себе обычный сон, когда плетется все что угодно. Ну вот наконец и дед приснился, и отец приснился. Вынырнули наконец они оба из глубин компьютерной памяти мозга. Лишь чуть-чуть странно было, что вот сразу оба. Нет, чтобы как-нибудь по очереди, а именно оба. В целом я был разочарован. Ну записал для порядка и тут же забыл. Итак, значит, этот сон был у меня в ночь на 4 сентября 1978 года. Следующую ночь, на 5 сентября, я не спал. Признаться, я писал беседу для Радио Свободы номер 233. Она писалась плохо, долго, мучительно, и я уперся, вот кончу во что бы то ни стало. И все равно она получалась такая слабая, что я потом забраковал. Вместо нее 233 номером идет теперь это, что вы слушаете. Утром 5 сентября, после бессонной ночи, я сел завтракать, и вдруг словно два ножа ударили в грудь, пошли разрезать грудную клетку на две части. Это и был инфаркт. Ну, карета скорой помощи, больница и так далее. Потом я лежал в палате и думал, так что же получается, дед и отец все-таки дали сигнал? С этим вопросом остаюсь и по сегодня. Примечание. И опять, с тех пор они больше мне не снятся. Снились только раз, за 20 с чем-то часов до инфаркта. Последний раз, когда я спал перед инфарктом. И я, знаете, как-то уже больше не хочу, чтобы они снова приснились. Ну вот, а теперь о самом главном. Вот получалось так, что мне и спрашивать не надо у людей, переживших клиническую смерть. Я сам прошел ее дважды в больнице, в Лондоне. Что я в это время видел? Ничего. Как жаль. Право, жаль. Моя смерть выглядела оба раза как самое обычное засыпание. Вот я еще вижу врача, вот что-то делают. Я закрываю глаза и как бы заснул без сновидений. Просто ничего. Потом, открывая глаза, вижу того же врача. Думаю, что прошло 5 минут. Оказывается, прошло несколько часов. И за это время мое сердце останавливалось. Подключали машины, вставляли в горло шланги, кололи, метались, боролись несколько часов. А у меня впечатление, что я всего лишь дремнул. Задумался на 5 минут. Уснул. Без всяких снов. Проснулся живой. А если бы не проснулся, то значит умер? И не знал бы, по-видимому, уже ничего об этом. По-видимому, я осторожно оговариваюсь, потому что как же быть с показаниями тех, кто что-то видел? Опять загадка. А вообще, пока я лежал в английской больнице, такого насмотрелся, что право стоит рассказать. Ей-богу, только ахнуть можно. Я попробую как-нибудь. В будущих беседах. 13 апреля 1979 год. Конец книги.